Вы, кажется, были в то время на юге Франции? — Да, граф, — отвечал с несколько смущенным видом Андреа. — Да, я был на юге Франции. Вас в Ницце должен был ожидать экипаж. — Совершенно верно. Он доставил меня из Ниццы в Геную, из Генуи в Турин, из Турина в Шамбери, из Шамбери в Пон-де-Бовуазен, из Пон-де-Бовуазена в Париж. — Превосходно. Он все время надеялся встретить вас в пути, так как ехал той же дорогой. Вот почему и для вас был намечен такой маршрут. Но, — заметил Андреа, — если бы мой дорогой отец меня и встретил, я сомневаюсь, чтобы он меня узнал. Я несколько изменился с тех пор, как мы потеряли друг друга из вида. — А голос крови? — сказал Монте-Кристо. — Да, верно, — ответил молодой человек. — Я не подумал о голосе крови. — Одно только беспокоит маркиза Кавальканти, — продолжал Монте-Кристо. — А именно, что вы делали, пока были в разлуке с ним? Как обращались с вами ваши угнетатели? Относились ли к вам с тем уважением, которого требовало ваше происхождение? Не потускнели ли вследствие ваших нравственных страданий в 100 раз более тяжелых, чем страдания физические, дарования, которыми так щедро наделила вас природа? И считаете ли вы себя в состоянии снова занять то высокое положение, на которое вы имеете право? — Я надеюсь, сударь, — растерянно пробормотал молодой человек, — что никакое ложное донесение, что вы. Я в первый раз услышал про вас от моего друга Уилмора, филантропа. Он мне сказал, что нашел вас в затруднительном положении, не знаю каком. Я не стал спрашивать, я не любопытен. Раз он проявил к вам сочувствие, значит, в вас было что-то достойное участия. Он сказал, что хочет вернуть вам то положение в свете, которого вы и лишились, что он будет разыскивать вашего отца и найдет его. Он принялся его разыскивать и, очевидно, нашел, потому что отец ваш здесь. Наконец, вчера он предупредил меня о вашем прибытии и дал мне кое-какие указания, касающиеся вашего имущества, вот и все. Я знаю, что мой друг Уилмор — большой оригинал, но так как в то же время он человек верный, богатый, как золотая россыпь, и, следовательно, имеет возможность оригинальничать, не опасаясь разорения, то я обещал следовать его указаниям. Теперь, сударь, я прошу вас, не обижайтесь на мой вопрос. Так как я должен буду немного вам покровительствовать, я хотел бы знать, не сделали ли вас ваши несчастья, несчастья, в которых вы не повинны и которые ничуть не умаляют моего к вам уважения, несколько чуждым тому обществу, в котором ваше состояние и ваше имя дают вам право занять такое видное положение? «На этот счет будьте совершенно спокойны, сударь», — отвечал молодой человек, которому, пока граф говорил, возвращался его апломб. «Похитители, по-видимому, намеревались, как они это и сделали, впоследствии продать меня ему. Они рассчитали, что для того, чтобы извлечь из меня наибольшую пользу, им следует не умалять моей ценности, а, если возможно, даже увеличить ее. Поэтому я получил недурное образование, и эти похитители младенцев обращались со мной приблизительно так, как малоазийские рабовладельцы обращались с невольниками, делая из них ученых-грамматиков, врачей и философов, чтобы подороже продать их». Монте-Кристо удовлетворенно улыбнулся. По-видимому, он ожидал меньшего от Андреа Кавальканти. «Впрочем, — продолжал Андреа, — если бы во мне и сказался некоторый недостаток воспитания или, вернее, привычки к светскому обществу, я надеюсь, что ко мне будут снисходительны, принимая во внимание несчастье, сопровождавшее мое детство и юность». — Ну что же, — небрежно сказал Монте-Кристо, — вы поступите, как вам будет угодно, виконт. Это ваше личное дело и только вас касается. Но, поверьте, я бы не обмолвился на вашем месте ни словом обо всех этих приключениях. Ваша жизнь похожа на роман, а свет, обожающий романы в желтой обложке, до странности недоверчиво относится к тем, которые жизнь переплетает в живую кожу, даже если она и позолоченная, как ваша. Вот на это затруднение я и позволю себе указать вам, виконт. Не успеете вы рассказать кому-нибудь трогательную историю вашей жизни, как она уже обежит весь Париж в совершенно искаженном виде. Вам придется разыгрывать из себя Антони. А время таких Антони уже прошло. Быть может, вы вызовете любопытство, и это даст вам некоторый успех, но не всякому приятно быть мишенью для пересудов. Вам это может показаться утомительным. — Я думаю, что вы правы, граф, — сказал Андреа, невольно бледнее под пристальным взглядом Монте-Кристо. — Это серьезное неудобство. — Ну, не следует и преувеличивать, — сказал Монте-Кристо. — Желая избежать ошибки, можно сделать глупость. — Нет. Надо просто вести себя обдуманно, а для такого умного человека, как вы, это тем легче сделать, что совпадает с вашими интересами. Все темное, что может оказаться в вашем прошлом, надо опровергать доказательствами и свидетельством достойных друзей. Андреа был, видимо, смущен. — Я бы охотно был вашим поручителем, — продолжал Монте-Кристо, — но у меня привычка сомневаться в лучших друзьях и какая-то потребность возбуждать сомнения в других. Так что я был бы не в своем амплуа, как говорят актеры, и рисковал бы быть освистанным, а это уже лишнее. Однако, граф, — решился возразить Андреа, — из уважения к лорду Уилмору, который вам меня рекомендовал. — Да, разумеется, — сказал Монте-Кристо, — но лорд Уилмор не скрыл от меня, что вы провели несколько бурную молодость. Нет-нет, — заметил граф, уловив движение Андреа, — я от вас не требую исповеди. Впрочем, для того и вызвали из Лукки вашего отца, чтобы вы ни в ком другом не нуждались. Вы его сейчас увидите, он суховат, держится немного неестественно, но это из-за мундира, и когда узнают, что он уже 18 лет служит в австрийских войсках, с него не станут взыскивать, мы вообще не требовательны к австрийцам. В конечном счете, как отец, он вполне приличен, уверяю вас. Вы меня успокаиваете, граф. Я так давно разлучен с ним, что совсем его не помню. А кроме того, знаете, крупное состояние заставляет на многое смотреть снисходительно. Так мой отец действительно богат? Он миллионер. 500 000 ливров годового дохода. Значит, с надеждой спросил молодой человек, мое положение будет довольно приятное? Чрезвычайно приятное, мой дорогой. Он назначил вам по 50 000 ливров в год на все время, пока вы будете жить в Париже. В таком случае я буду здесь жить всегда. Кто может ручаться за будущее, дорогой виконт? Человек предполагает, а Бог располагает. Андреа вздохнул. Но, во всяком случае, — сказал он, — пока я в Париже и пока обстоятельства не вынудят меня уехать, эти деньги, о которых вы упомянули, мне обеспечены? — Разумеется. Моим отцом? — с беспокойством осведомился Андреа. — Да. Но подручательством лорда Уилмора, который по просьбе вашего отца открыл вам ежемесячный кредит в 5 000 франков у господина Данглара, одного из самых солидных парижских банкиров. — А мой отец собирается долго пробыть в Париже? — Только несколько дней, — отвечал Монте-Кристо. — Он не может оставить свою службу дольше, чем на 2-3 недели. — Ах, милый отец! — сказал Андреа, явно обрадованный этим скорым отъездом. — Поэтому, — сказал Монте-Кристо, делая вид, что не понял тона этих слов, — я не хочу больше оттягивать ни на минуту ваше свидание. Готовы ли вы обнять почтенного господина Кавальканти? — Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом. — Ну так пройдите в эту гостиную, мой друг. Там вы найдете своего отца, он вас ждет. Андреа поклонился графу и прошел в гостиную. Граф проводил его глазами, и когда он вышел, надавил пружину, скрытую в одной из картин, которая, выдвинувшись из рамы, образовала щель, позволявшую видеть все, что происходит в гостиной. Андреа закрыл за собой дверь и подошел к майору, который встал, как только заслышал шаги. — О, мой дорогой отец! — громко сказал Андреа, так, чтобы граф мог его услышать из-за закрытой двери. — Неужели это вы? — Здравствуйте, мой милый сын! — серьезно произнес майор. — Какое счастье вновь увидеться с вами после стольких лет разлуки! — сказал Андреа, бросая взгляд на дверь. — Действительно, разлука была долгая. — Обнимемся, — предложил Андреа.

чек на 2400 тосканских ливров, выписанный на банк господина Гоцца во Флоренции. Второе — рекомендательное письмо к графу Монте-Кристо, который, по моему поручению, выплатит вам 48 тысяч франков. Явитесь к графу 26 мая в 7 часов вечера. Аббат Бузони. Так и есть. Что значит «так и есть»? Что вы хотите этим сказать? — спросил майор. — Что получил почти такое же письмо. — Вы? — Да, я. — От аббата Бузони? — Нет. — От кого же? — От одного англичанина, некоего лорда Уилмора, который называет себя Синдбадом-мореходом. — И которого вы знаете не больше, чем я, аббата Бузони? — Нет. Я больше осведомлен, чем вы. — Вы его видали? — Да, однажды. — Где это? Вот этого я не могу сказать. Вы тогда знали бы столько же, сколько и я, а это лишнее. И что же в этом письме? Читайте. Вы бедны, и вам предстоит печальная будущность. Хотите получить знатное имя, быть свободным, быть богатым? Черт возьми, — сказал Андреа, раскачиваясь на каблуках, как будто об этом надо спрашивать. Садитесь в почтовую карету, которая будет ждать вас при выезде из Ниццы у Генуэзских ворот. Поезжайте через Турин, Шамбери и Пон-де-Бовуазен, явитесь к графу Монте-Кристо, авеню Елисейских полей, номер 30, 26 мая, в 7 часов вечера, и спросите у него о вашем отце. Вы сын маркиза Бартоломео Кавальканти и маркизы Оливы Корсинари, как это удостоверяют документы, которые вам передаст маркиз и которые позволят вам появиться под этим именем в парижском обществе. Что касается вашего положения, то годовой доход в 50 тысяч ливров позволит вам его достойно поддержать. При сем предлагаю чек на 5 тысяч ливров, выписанный на банк господина Ферриа в Ницце, и рекомендательное письмо к графу Монте-Кристо, которому я поручил заботиться о ваших нуждах. Синдбад-мореход. Недурно, заметил майор, не правда ли? Вы видели графа? Я только что от него. И он подтвердил написанное полностью. Вы что-нибудь понимаете в этом? По правде говоря, нет. Тут кого-то надувают. Во всяком случае, не нас с вами. Нет, разумеется. Ну тогда, не все ли нам равно, правда? Именно это я хотел сказать. Доиграем до конца? И дружно. Идет. Вы увидите, что я достоин быть вашим партнером. Я ни минуты в этом не сомневался, дорогой отец. Вы оказываете мне большую честь, дорогой сын. Монте-Кристо выбрал эту минуту, чтобы вернуться в гостиную. Услышав его шаги, собеседники бросились друг другу в объятия. Так их застал граф. «Ну что, маркиз, — сказал Монте-Кристо, — по-видимому, вы довольны своим сыном? — Ах, граф, я задыхаюсь от радости. — А вы, молодой человек? — Ах, граф, я сам не свой от счастья. — Счастливый отец, счастливое дитя, — сказал граф. — Одно меня огорчает, — сказал майор. — Необходимость так быстро покинуть Париж. — Но, дорогой господин Кавальканти, — сказал Монте-Кристо, — надеюсь, вы не уедете, не дав мне возможности познакомить вас кое с кем из друзей. — Я весь к услугам вашего сиятельства, — отвечал майор. — Теперь, молодой человек, исповедайтесь. — Кому? — Да вашему отцу, скажите ему откровенно, в каком состоянии ваши денежные дела. — Черт возьми, — заявил Андреа, — вы коснулись больного места. — Слышите, майор, — сказал Монте-Кристо. — Конечно, слышу. — Да, но понимаете ли вы? — Великолепно. — Он говорит, что нуждается в деньгах этот милый мальчик. — А что же я должен сделать? — Дать их ему. — Я? — Да, вы. Монте-Кристо стал между ними. — Возьмите, — сказал он Андреа, сунув ему в руку пачку ассигнаций. — Что это такое? — Ответ вашего отца. — Моего отца? — Да.